Когда они выходили, на их лицах еще сохранялось остаточное юбилейное умиление, стремительно уступавшее место будничной сосредоточенности. «Ну, я пошел», — мужественно молвил Газон, словно диверсант, отправляющийся на задание. «Если не вернусь, прошу считать меня анулингвистом». «Кем?» — не сообразил Свирельников. «Жополизом». Едва Газон скрылся в кабинете, кто-то осторожно потрогал Михаила Дмитриевича за плечо. Он обернулся и с трудом разглядел за большим букетом маленького лысого армянина Ашотика. «Здравствуй, Мишенька». Очень тихо сказал, почти прошелестел тот и посмотрел с боязливой печалью. «Ашотик, дорогой!» Заулыбался Свирельников, и они, неудобно просунувшись сквозь букетные заросли, потерлись гладкими, как наждачка-нулевка, пахучими щеками. Этот тихий, пугающийся сквознякового шороха человечек был знаменитым советским цеховиком, еще в начале 70-х умудрившимся наладить подпольное производство таких джинсов, что от настоящих отличить их могли разве только эксперты фирмы Ли. Ворочая сумасшедшими по тем временам деньгами, жил Ашотик между тем очень скромно, ходил в одном единственном костюме, ездил на сереньком москвиче. Правда, москвичок был с мерседесовским движком, гоночными подвесками и сиденьями, обтянутыми натуральной кожей, которую, конечно, окружающие принимали за удачный дерматин. Дачу он построил, как и полагалось скромному инженеру по технике безопасности, на 6 сотках, и площадь жилой определил в 36 дозволенных квадратиков. Никто и не догадывался, что под типовым домиком скрывается 300-метровый подвал с каминным залом, бильярдной, сауной и прочими редкими для той суровой эпохи радостями. Но все-таки Ашотик попался. В 83-м, после нашумевшего самоубийства замминистра, покровители из МВД сдали его, чтобы выслужиться перед ГБшниками, вошедшими тогда в силу. На семейном совете решили, что вину на себя возьмет и сядет жена, Асмик Арутюновна, выпускница консерватории по классу арфы. Ей, как матери двух несовершеннолетних детей, срок светил поменьше, да и то до первой серьезной амнистии. Ведь пошив хороших джинсов, конечно же, преступление, но не мокруха все-таки. Так оно и случилось. А потом началась перестройка. Ашотик наконец вышел из сахарного подполья, но, несмотря на солидный стартовый капитал, в олигархи не выбился. Как и большинство советских теневиков, он оказался для этого слишком законопослушен. На заре сантехуюта Ашотик, штамповавший в ту пору водогрейные насадки на краны, в трудную минуту выручил Свирельникова деньгами. И хотя заломил жуткий процент, возврата, надо отдать ему должное, ждал терпеливо, без истерик, и несколько раз безропотно продлевал срок. Михаил Дмитриевич это помнил и ценил. «Как у тебя с филями?» Одними губами шелестнул Ашотик, дернул плечом и тревожно оглянулся, словно вокруг теснились не соратники по бизнесу, а принципиальные советские АБХССники. «Тянут», — вздохнул Свирельников. «Может, из-за толкачика?» «Из-за толкачика как раз могли бы и поторопиться», чуть заметно улыбнулся Ашотик, намекая на сложные отношения между столичным начальством и кремлевским руководством. «Что-то не торопятся». «Поторопятся, я знаю. Получишь фили, позвони. Есть интересное предложение, не пожалеешь». «Позвоню». В этот момент из юбилейного кабинета выскочил радостный Газон.